Глава 295. Кража. 30 из 95 хп. Перед лицом Куина снова появилось системное сообщение. Это было постоянным напоминанием о том, что его здоровье продолжает ухудшаться, хотя он и не нуждался в этом напоминании. Всякий раз, когда появлялось системное сообщение, он испытывал стреляющую боль, пронзавшую его голову и желудок за мгновение до этого. Внутри у него было такое чувство, будто они пытаются разорвать друг друга на части, а в мозгу словно кто-то протянул руку и сжал его. Это чувство обычно длилось около 5 минут, прежде чем Куин смог подавить его. «Эй, ты в порядке?» – спросил Сэм. «Ты не очень хорошо выглядишь». Фекс быстро подошел к Куину и протянул ему руку помощи. Он был единственным, кто действительно знал, что делает Куин, как он сообщил ему заранее. Ворден знал, что что-то происходит, но не знал прав и решил оставить все как есть, решив, что это, скорее всего, связано с вампирами. Куин протянул свою кредитную карточку Вордену, чтобы тот завершил покупку у стойки. 4000 кредитов были обменены, и оборудование было помещено в причудливый металлический чемодан. К тому времени, как Ворден вернулся с вещью, Куин уже почти отправился и справился с болью. «Ну что ж, надеюсь, вы почувствуете себя лучше», — сказал Сэм. «Увидимся на турнире. Может, встретимся и посмотрим вместе?» У Сэма было не так уж много друзей на его собственной военной базе, поскольку он сам был довольно низкого уровня на втором курсе. С Нейтом, участвующим в боевом турнире, Сэм был в значительной степени сам по себе. Поэтому он думал, что было бы неплохо насладиться этим событием с некоторыми другими, которые не будут быстро судить, будучи самыми низкими уровнями. Да, звучит неплохо. Куин сумел выдавить улыбку, когда последний кусочек боли начал отступать на задворке его сознания. Они вчетвером вышли из магазина и были готовы расстаться, продолжая осмотр. Как только они отошли на несколько шагов от лавки, у каждого из них на шее появилось странное ощущение, как будто волосы встали дыбом. «За нами следят», – прошептал Фекс. «Я знаю, группа из 5 человек», – ответил Ворден. Трое мальчиков были не единственными, кто заметил это. Когда Сэм обернулся, чтобы проверить трех мальчиков, он также мог видеть, что группа странным образом следовала за ними сзади. Что они задумали? Сэм не мог удержаться и решил вмешаться. Он знал, что если бы Нейт был здесь, он бы попытался остановить то, что должно было произойти. Как и ожидалось, группа студентов внезапно решили появиться и преградить троице путь. У мальчика, стоявшего впереди, волосы были коротко пострижены, а посередине виднелась пурпурная прядь. Он быстро взглянул на часы, прежде чем решиться подойти к ним. После подтверждения того, что все их способности были ниже, чем у него, на его лице появилась улыбка. «Ну что у нас тут?» – сказал студент, подходя ближе. «Ну, видите ли, у нас немного не хватает денег, и мы вроде как надеялись купить что-нибудь в одном из этих магазинов. Какое-то время я не сводил глаз с этого нагрудника, а когда увидел, что его покупает кто-то другой, то почувствовал себя не в своей тарелке». Затем студент посмотрел прямо в лицо Куину, когда он произнес свои следующие слова. «Особенно, когда я вижу, что такой слабый уровень, как ты, получает что-то подобное. Это было бы бесполезно в твоих руках». Оценка. Имя Зак Ли. Уровень умения 6. Способность магнетизм. Используя навык проверки, Куин смог вычислить уровень всех членов противоположной группы, даже когда они прятали свои часы. Это имело смысл, почему студент Зак был уверен. Он был пользователем способностей 6 уровня, а все остальные вокруг него были на уровне 4 и 5. Как группа, они казались довольно сильными. После того, как они убедились в этом, и Фекс, и Куин были всего лишь ровесниками. Даже с Ворденом рядом с ними, они даже не думали, что у них есть шанс проиграть. Прямо сейчас у Вордена была случайная способность пользователя 4 уровня, которого он коснулся. Поэтому его наручные часы показывали это число. Таким образом, Зак и его группа были еще более уверены, что группа не столкнулась с угрозой. Правую руку Зак положил поверх металлического футляра в руке Куина и попытался вытащить его изо всех сил. Однако, когда он потянул за ручку, никакого движения не последовало, и его рука соскользнула с металлического ящика. Улыбка исчезла с его лица. Быстро Зак снова схватил за футляр и попытался вытащить его из рук Квина, на этот раз более крепко сжимая футляр. Но когда Зак попытался вырвать, он почувствовал крепкую хватку вокруг своей руки, которая сжимала футляр. «Какие черти! Как ты думаешь, что ты делаешь?» — медленно произнес Квин. «Это мое!» Группа друзей Зака позади не имела ни малейшего понятия, что происходит, и все еще ухмылялись при мысли о беспомощных, у которых забрали их дорогое снаряжение. «Почему меня тошнит от этого человека, когда я смотрю ему в глаза?» – подумал Зак. Войдя в магазин, Зак внимательно наблюдал, как Квин и его друзья входят в магазин. Еще до того, как они купили оборудование, он обратил внимание на их уровень. Это стало большим сюрпризом, когда он узнал, что пользователь первого уровня может приобрести промежуточное снаряжение. Затем его осенила мысль. Возможно, он из престижной или, по крайней мере, богатой семьи. Если там был сын, который был способен производить только небольшое количество клеток МК, никогда не будучи в состоянии пройти уровень 1. В тот момент единственное, что можно было сделать, это купить снаряжение, чтобы помочь им в их путешествии по жизни. Сделав это предположение, Зак никогда не думал, что такая реакция будет исходить от Квина. «Эй, пятеро против троих – это немного несправедливо, тебе не кажется? Может быть, нам даже стоит немного подняться по бокам?» – сказал Сэм, подходя ближе. Сэм подумал то же самое, что и Зак, когда увидел Квина. Единственная разница заключалась в том, что Сэм считал, что он может общаться с Квином, потому что он был одним из тех самых людей. Человек, который не смог продвинуться ни на один уровень своих способностей, несмотря на то, что мог покупать книги на более высоком уровне. Его тело уже достигло предела клеток МК. Увидев, что Сэм приближается, группа друзей Зака позади него начала становиться более агрессивной и готовилась к противостоянию. По мере того, как напряжение росло в воздухе, казалось, что обе стороны собирались ударить первыми. Однако и Фекс, и Ворден были озабочены совсем другим. По какой-то причине Квин был расстроен тем, что только что произошло. Это имело смысл для любого. Единственная разница была в том, что у Квина была важная тайна, которую он должен был скрыть. «Мне кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он сейчас нехороший», — прошептал Фекс Ворден. Даже сам Квин чувствовал, что его действия были немного страннее, чем обычно. Конечно, он всегда хотел наказать людей, которые делали подобные вещи, но сейчас было не время, особенно когда вокруг было так много военных. Тем не менее, Квин отказывался отпускать запястье Зака, и более того, он начал сжимать его все сильнее и сильнее. Зак чувствовал это, и боль начинала овладевать им. Ему хотелось завизжать или хрюкнуть, но он слишком боялся, что тот рассмеется над ним, если он начнет поддаваться боли и издавать странные звуки. «Что же мне делать?» – подумал он, ища выход из положения. «Эй, что здесь происходит?» – произнес глубокий голос сбоку. Появился солдат в военной форме. «Во время недельного пребывания здесь не должно быть никаких драк, вы понимаете? Если вы не подчинитесь, нам придется запереть вас здесь на оставшееся время. Если возникнет спор, я предлагаю вам решить его каким-нибудь другим способом. Я буду за вами присматривать», — сказал солдат и пошел обратно, продолжая свой путь туда, куда шел раньше. Когда солдат подошел, хватка Квина ослабла, и Зак сумел освободиться за долю секунды. После того, как он услышал слова солдата, ему в голову пришла идея. Может быть, есть способ все уладить и получить то, что ему нужно. Более того, Зак чувствовал себя немного униженным и хотел вернуть свою гордость. «Хорошо, у меня есть небольшое предложение, если вам интересно. Почему бы нам не сыграть в небольшую игру? Твои парни против моих», — сказал он с улыбкой.